Эпилог. Первый снег летел с неба крупными комьями. Узорные снежинки падали на мою протянутую ладонь, и можно было разглядеть тонкие ледяные линии, такие красивые, что на них было жаль дышать, ведь тепло убивало красоту. Зима в этом году пришла рано. На деревьях еще дрожали седые листья, а море лучилось осенней синевой настолько глубокой, что в снег не верилось вовсе. И все же он был. Я сидела у окна и, держа на руках дочь, смотрела, как зима укрывает двор белоснежным одеялом, и улыбалась, сама не зная чему. Наверное, я улыбалась счастью, которое переполняло сердце. Холодный север, когда-то пугавший меня, стал моим домом. Самым настоящим домом, который я выбрала душой. «Скоро должен вернуться Акке», произнес Эйнар, занимавший соседнюю лавку. Я перевела взгляд на северянина и улыбнулась. «Айгея ждет его», — ответила тихо. «Возможно, этой зимой у нас состоится еще одна свадьба», — усмехнулся Эйнар, глядя на меня уцелевшим глазом. Первое время, вернувшись от брата, он все говорил, что боги не могли пошутить над ним более жутко, лишив не только ног, но и глаза. Но затем сам себе отвечал, что это слишком низкая плата за глупость и чрезмерное доверие. Он винил себя в том, что произошло, хотя сыновья ни разу не упрекнули своего отца. Хватило того, что он сам был себе не рад, особенно в первое время, вплоть до рождения Мерит. Мне даже стало казаться, что наша с Хагином дочь была спасением для старого северянина. Я подумала про Гейрмунда. Невольно усмехнулась, понимая, что все еще ненавижу его, даже спустя столь долгие месяцы. Хаген хотел убить дядю, но судьба решила иначе. В один прекрасный день мы узнали, что поселение Гейрмунда было сожжено дотла, а сам он убит соседом, с которым давно враждовал. Получилось, что брат Эйнара, сам того не подозревая, напророчил себе погибель. Вот только никто не стал жалеть о нем. Лишь Аки в первое время сокрушался, что дядя погиб не от его руки и не от руки Хагена. Я же решила, что богам виднее. Боги, они всегда правы. Каждый получил по заслугам, как и Гудхильд, которую погубила собственная жадность и злоба. Сомневаюсь, что она когда-либо любила Хагена. А бедный мальчик. До сих пор сердце разрывалось от боли из-за него. Я как-то спросила у мужа, почему Гудхильд поступила так. Почему сначала ушла к Льоту, а затем принялась мстить за свои же грехи? Он сказал, что она всегда хотела получить больше, чем имела. Ей показалось, что Гейрмунд и Льот дадут ей то, к чему она так стремилась. «Красивый снег», — продолжил Эйнар, а я даже качнула головой, прогоняя недобрые мысли, и приподнялась со скамьи, завидев за окном Хагена. Поезд за пузырем, которым было затянуто окно, было почти ничего не разглядеть, но я увидела мужа не глазами. Я почувствовала его сердцем. «Отец», — попросила Эйнара, протягивая ему дочь, — «подержите, Мерит». Безногий с готовностью потянулся к внучке, а я, отдав ребенка в надежные руки, бросилась из комнаты встречать мужа. Удивительное дело. Он не вошел в дом, остался снаружи, держа в руках теплую шубку, и взглянул на меня с улыбкой. «Данка», — сказал муж, — «пойдем, к тебе пришли гости». Я удивленно моргнула, затем позволила надеть на себя шубу и меховую шапку. Хаген махнул рукой своим дружинникам, чтобы шли в дом, а сам взял меня за руку и повел за собой прямиком к тренировочному полю. Это был космач. И он был не один. Волк и белая волчица стояли у ограды, а когда мы приблизились, оба волка застыли. Затем волчица было зарычала, но космач толкнул ее головой и подошел ко мне. Я опустилась на колени, обхватила руками шею друга и только потом заметила 4 шерстяных комочка, жмущихся к лапам волчицы. 3 белые и 1 серый, но точь-в-точь мой космач. Я прижалась лбом к лбу верного волка. Замерла, чувствуя, что он пришел проститься. Наверное, уходил со своей волчицей, и на сердце поселилась тоска. Приласкав верного друга, отпустила его и поднялась на ноги. Космач поднял голову и оскалился, словно улыбаясь. он уходит», — проговорила, обращаясь к мужу. «Наверное, пришло время», — ответил мой северянин. Волки развернулись и направились прочь. Я посмотрела им вслед, а затем опустила взор и улыбнулась, присев на корточки. Волки ушли, но остался один, особенно лохматый щенок. Трое белоснежных последовали за родителями, а этот, смешной, серый и нескладный, достался мне. Я назвала его Космач. Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.